Солнце прячет все звезды за горизонты. Люди сбегаются встретить кленовый пожар. У костра рассыпается в пепел ночные экспромты. Днем рассветных шагов превращается в пар. Это рассвет. Кто-то, проснувшись, нашел на подушке записку. Кто-то забыл с вчерашних бутылок печаль. Солнце проснулось, и вот тоже свет так близко. Проснулась и кинулась к людям на чай. Это рассвет. Это рассвет. Кто-то не спал, дожидая забвения рассвета. Прыгнувши в кофе и сахар почти с головой, спрятался кто-то за выстрелом из пистолета. Я же огромное солнце навеки с тобой. Это рассвет.